руки один из множества разбросанных вокруг журналов. Клодия присела на краешек другой кровати. Отец, наверное, пришел в ярость. «Не понимаю, зачем ты спрашиваешь? Вы с ним, наверное, сидели и подробно обсуждали поведение испорченного ребенка. Мы вообще о тебе почти не упоминали». Клодия сразу же подумала, что не следовало так говорить. Суперсоплячки обычно считают себя центром вселенной. «Послушай, я понимаю, что ты не хочешь, чтобы я была здесь, но мне совершенно безразлично, есть ты здесь или тебя нет. Если отцу захотелось потратить деньги на няньку, в которой я не нуждаюсь, то это его проблема». Он думал, что тебе будет скучно целыми днями быть одной. Аннушка на нее и не взглянула. «Если ты этому поверила, то ты еще тупее, чем я думала. Он боялся, что я что-нибудь натворю, чтобы поставить его в неловкое положение. Я уверена, что ты этого не сделаешь». «Откуда тебе знать, что я сделаю?» Аннушка, наконец, подняла взгляд на Клодию. Лицо ее выражало смертельную скуку. «Давай внесем ясность в наши отношения. Я не хочу, чтобы ты являлась сюда, словно какой-то семейный наставник. Я не хочу, чтобы ты опекала меня и пыталась понять. Я хочу лишь, чтобы вы оба оставили меня в покое, пока мы не уедем из этой раззолоченной трущобы и не вернемся в цивилизованный мир. Ясно?» «Как тебе будет угодно». «Я не пыталась опекать тебя». Клодия вышла из комнаты злая и расстроенная. Причем злилась она на себя за то, что расстроилась. Зачем бы, черт возьми, ей расстраиваться из-за того, что какая-то избалованная девчонка ее не взлюбила? Гай постучался к ней без 8:20. «Насколько я понимаю, Аннушка ужинать с нами не будет», — сказала Клодия, увидев, что он один. «А вы как думали? Она уже поужинала у себя в номере. Но вы ее звали?» «Конечно, звал!» — рявкнул Гай. Потом опомнился и сбавил тон. «Извините за резкость, я не сдержался». «Вы готовы?» «Готова. Тогда пойдемте. Я могу сейчас съесть верблюда средних размеров». Гай окинул ее взглядом, но не сделал никаких замечаний. Клодия не ожидала комплиментов, но услышать ни к чему не обязывающие «вы отлично выглядите» было бы весьма приятно. Клодия, хотя ей не хотелось даже самой себе в этом признаться, все-таки приложила довольно большие усилия, чтобы хорошо выглядеть. Не зная наверняка, пойдут ли они в кафетерий или в ресторан, она, чтобы не ошибиться, остановила выбор на бежевых льняных брючках и строгой кремовой блузке. Единственным украшением были жемчужные клипсы. Решив, что волна распущенных волос может показаться неуместной, она собрала волосы на затылке, заколов их черепаховой заколкой. Пуританскую строгость прически нарушала лишь отрастающая челка, которая то и дело падала на правый глаз. Уже в лифте, когда они спускались вниз, Клодии стало ясно, что расслабиться за ужином Гамильтон не настроен. Он был напряжен и озабочен. Просторный холл с мраморными полами напоминал кафедральный собор, или скорее мечеть с характерными мусульманскими синими золотом арками. Мелодично журчали струи фонтанов, и увлажняли.